Как журналисты путем ассоциирования, многозначности и лести умеют загнать слова собеседника в свою заготовленную смысловую формулу, так и ты вынуждай давать разрешение на использование его мнения в твоих интересах. Из боссов, в разговоре теряющих внимание к твоей проблеме, нужно просто извлекать автограф на заготовленные тобой бумаги. Молчи, пока не поймешь, что от тебя хотят услышать. Формируй свой имидж. Думай о будущей работе детей. Береги связи. Затаскивай контактора на свое игровое поле, в свой темп, ритм, в свой кабинет, за свой столик, в свою компанию. Футболисты чаще выигрывают именно на родном поле. Воспринимай терпение в ситуациях, требующих ожидания, как инструмент более эффективный, чем любое действие. Экономь, пиши чужими авторучками, на чужой бумаге, пользуйся чужими компьютерами, телефонами, принтерами, факсами, сигаретами, библиотеками. Как много можно не потратить, если пользоваться тем, чем ты можешь пользоваться бесплатно? Пользуйся также чужими мыслями, идеями, благотворительностью, вещами, возможностями, информацией. Если тебе это дают, если это оставляют доступным для тебя, просто нельзя обидеть людей брезгливостью. Помни армейское: инициатива наказуема. Чаще спрашивай себя: мне нужно удержать это место или показать, какой козел мой босс? Не делись информацией о своих доходах, этого не прощают, но кричи об успехах. Что можно не доделать? Что можно лишь изобразить или обставить? Как реагировать на просьбу найти человека? Торгуй людьми. Всегда возможен обмен перспективного кандидата на некое нечто от босса. Иногда тебя могут незаметно приглашать в свидетели чьих-то усилий или промахов. Роль жлоба свидетеля, конечно, не для тебя. Выгодно не понимать таких приглашений. Оговорки о том, что ты не сможешь что-либо сделать, лучше не озвучивать, а спрятать в казенных документах или завуалированно подать в публичных докладах со свидетелями. Играй по одному из двух кодексов, либо по гражданскому закону, либо по воровским понятиям. Остерегайся оказаться посередине. Остерегайся того, что может включить счетчик. Остерегайся чужих вещей, машин, денег, услуг, суда, разборок. Манипулируй высокими мотивами, проецируя на них реальные нужды. Учись ограничивать вилки и время встреч. При опасных опозданиях запасайся наиправдоподобнейшей версией и готовь свое алиби с помощью партнеров и клиентов. Если ты часто бросаешь телефон, чтобы выйти на перекур, то трубку в некоторых условиях лучше снимать и оставлять поднятой. Можно оставлять в кабинете пальто, а уезжать на автомобиль в костюме. Как в фильме «Суета-сует», в кабинете можно оставить на стуле второй пиджак. Используй прием ухода от темы неприятеля и возврата к своему интересу. «Да, это верно. Я, кстати, обдумал то, что мы уже обсуждали или еще не обсуждали». Выбивай полномочия и средства. Я с удовольствием этим займусь, вот только надо... Можно не сделать порученное тебе боссом, выдвинув необходимым условием участие или отдельную операцию третьего лица. На этого третьего все и свалить. Порученные дела можно утопить в размахе, в подготовке предварительной информации. Играй свои ориентации то на вертикальную, то на горизонтальную карьеру. Хороший способ протабанить – гиперболизировать требования и освистать получившийся бред. Учись говорить «нет». Чаще говори «нет». Говори «да», не отказывай. Всегда найдется причина, по которой необходимость сделать обещанное отпадет. Но не давай подписку в бандитском понимании этого термина. Фиксируй обязательства и фиксируй изменения требований. Вычисляй, какая мелкая работа может быть легко выполнена и подана либо с помпезностью благотворительной акции, либо с рассчитанной скромностью, которую следует сделать непременно бросающейся в глаза. Помни прием Тома Сойера «Покраска забора». Подкладывай прозаические задачи под высокие мотивы. Участие в погрузках или уборке иногда выигрышно, но обычно этого стоит тихо избегать. Если приходится работать вечерами, то пусть это усердие будет хотя бы заметным. Достать босса вопросами – это отличный способ вырвать полномочия или добиться права на самостоятельные решения. Сложные правила игры тебе предлагают там, где не доверяют. Доверие, заслуженное или полученное с помощью провокации «Ах, так вы мне просто не доверяете» упрощают правила и облегчают игру. При любой успешной сделке демонстрируй свой талант и умение очаровывать клиентов. Длинные совещания – это управленческий инструмент. Затягивание работает на организатора. Участники утрачивают способность сопротивляться проталкиванию нужных решений. Используй технику модерации. Мозговые штурмы, прощупывание соперников, конкурентов, совещания, занятия с персоналом. Проанализируй и систематизируй свои и чужие предложения, адресованные боссу. Выясни, какие ему нравятся и какие его бесят. Работай только над перспективными предложениями. Не позволяй боссу узнавать о твоих проколах от третьих лиц. Свои ошибки ты сможешь подать умнее, чем их способны подать твои враги. То же самое с подачей подозрений об ошибках. А противникам мешай поступать так с их ошибками. Оставляй возможность для маневра себе, боссу, а иногда и соперникам. Не наезжай на фикс-идею босса. Уходи от обсуждения его бзиков. Никому не давай таких аргументов и против тебя. Прощупывая интересы босса, имей в виду, что они часто отнюдь не равны его декларациям. Босса изменить нельзя, но его можно выбрать. Умей показывать. Ты работаешь по вечерам, ты думаешь о работе дома, ты умеешь заставить людей работать на фирму бесплатно, ты умеешь вырвать особые условия. Изучи требования босса к внешнему виду и структуре документов. На содержание очень многим руководителям наплевать. Будь внимателен к требованиям босса в экономии мелочей, например, факс бумаги, карандашей. На этом участке можно сэкономить. Это всегда отлично работает и эффектно привлекает внимание босса. Это дает возможность быть расточительным в крупных проектах. Никогда не показывай боссу, как легко тебе далось выполнение этой работы. Не учи босса, даже пустякам типа форматирования текста. Пусть он будет зависим от тебя во многих операциях. Пусть нуждается в твоих услугах, советах, навыках. Объяснение простоты дела ставит его в дурацкое положение, а тебе усложняет контроль за ним. Даже ради приближения к боссу не следует соглашаться и на эпизодическую роль официанта и прислуги. Безотказно работает поиск дыр в транспортной схеме, в отчетности и документообороте, в складировании и так далее. Это вечно продуктивные темы для твоих предложений. Используй микробоссов, конфликтующих с высшим руководством. Когда-нибудь в другой фирме вы можете оказаться вместе. Тихо поддерживай их, и это когда-то сыграет. Компьютер позволяет утопить босса в цифрах, рапортах, отчетах. Найди лишь источник, генератор цифр. Меняй время от времени имидж. Надел смокинг, снял бороду. Это освежает и делает более позитивным восприятие тебя коллегами. Часто удивительно помогает решению сложных проблем. Чем больше ты улыбаешься человеку, чем радушнее ты, тем труднее ему потом выступить против тебя. Чем хуже дела, тем шире улыбка. Используй цыганские штучки, прикосновение, заговаривание, лесть, проклятие. Плохо, если приходится рассчитывать запасные, проигрышные варианты. Это приводит к снижению самоуверенности. Нужен либо баланс, либо отказ от просчета проигрышных вариантов. Среди примеров манипуляций боссом Шейнов в своей книге «Как управлять другими», «Как управлять собой» издательство «Амалтея» 1997 года называет следующее. Первое. Обезьяна на шее. Оседлать босса с помощью его же поручения, не с моим авторитетом, помогите, и вскоре уже шеф начинает отчитываться перед тобой. Второе. Меня рвут на части. Взвали на себя кучу поручений и отмажься от выполнения всех из-за перегрузки. Третье. Сирота казанская. Держаться подальше от шефа, чтобы потом сослаться на заброшенность. Иногда есть смысл потребовать выдачи задания в письменном виде. Чаще напевай. Пока живут на свете дураки, обманывать нам будет их с руки. Ему стрекороба наврешь и делай с ним что хочешь. Но напевай это про себя или в усы. Запомни, оставляй возможность для маневрирования себе, боссу, а иногда и соперникам.